Глава 11. Просыпаться рядом с ним было приятно. Открыв глаза, Рита сразу увидела в нескольких сантиметрах от себя сонное, расслабленное лицо Жени. Вчера они заснули не в объятиях друг друга, а лежа напротив, держась за руки. Удивительно, но за ночь Женя так и не выпустил ее руку из своей. Было в этом что-то по-своему трогательное. Ее парень. Вопрос только, бывший или уже настоящий? Что происходит между ними? Почему они это никак не называют? Можно ли позволить себе поверить, что она действительно особенная для Жени? Почему Рита допускает все это? Почему сама прыгает в его объятия, обнажает и тело, и душу? Вставать первой не хотелось, но и лежать просто так Рита не могла. Перспектива столкнуться с родителями Жени – заставила девушку отказаться от того, чтобы надеть с утра пораньше платье с открытой спиной. Изучив содержимое полупустого шкафа Ковалевского, она выудила оттуда старую футбольную форму. Разумеется, все это было велико ей на несколько размеров. Футболка показалась смутно знакомой, словно Рита уже надевала ее когда-то. В таком виде рыжова и отправилась на кухню. Налив себе воды в стакан, она облокотилась на подоконник, разглядывая Чарли, снующего по двору. Уже довольно взрослый пес не становился менее активным с годами и все так же поражал своей энергией. А потом девушка едва не закашлялась, когда кто-то сказал ей «Доброе утро». «Доброе утро, Александр Петрович», — ответила Рита настолько естественно, насколько могла. Перед ней стоял отец Жени, который почти не изменился за прошедшие 5 лет. «Маргарита?» Удивлению мужчины не было предела. «Я не ожидал. Женя ничего не сказал нам. Вы с ним снова вместе?» «Если бы кто-нибудь дал ответ на этот вопрос. Но разве могла она сейчас сказать нет?» Ей пришлось утвердительно кивнуть. Иначе как объяснить, что она делает на этой кухне рано утром, да еще и в одежде Жени? Ковалевские всегда хорошо относились к ней. Рита и Женя начали встречаться, когда обоим было всего по 16. Но никто не считал их отношения детской влюбленностью. Родители Жени ничего не имели против того, что пара столько времени проводила вместе, в душе надеясь на сознательность своего сына. И надеялись не зря. Ведь за 2 года их отношений единственный раз, когда Рита осталась ночевать в доме своего парня, случился в новогоднюю ночь в 11 классе. Тем интереснее было явление, открывшееся глазам отца Жени. Рите было жутко неловко от всей этой ситуации. Она здесь чужая. А с другой стороны, если Женя не соврал, то она единственная девушка, знакомая с его родителями. И что может почувствовать Женин папа, видя ее снова спустя 5 лет? «У моего сына нет совести. Дрыхнет, заставляя девушку нервничать тут в одиночестве. Рита, ты не волнуйся. Мы в ваши отношения не лезем. Но если честно, я рад, что ты с ним». «Мы пока совершенно не понимаем, что будет дальше». Отец Жени чувствовал, как она волнуется. «Я его не оправдываю за то, как он тогда поступил. Все родители хотят лучшего для своих детей. Я думал, он знает, как для него лучше. А выходит, он без тебя не может». Комок боли предательски сжался внутри. Шевелить эти воспоминания было так противно, что хотелось сбежать. Но показывать свою слабость нельзя. «Мне очень хочется верить, что он разберется в себе», — прошептала Рита, отчаянно сжимая стакан в руках. «Мне тоже, Маргарита». Проснувшись, Женя не увидел рядом с собой Риту, отчего едва не подрался с подушкой. Неужели опять убежала? Он разглядел в комнате ее вещи. Значит, не ушла. Быстро нацепив футболку и шорты, он направился на кухню. А где еще могла быть Рита в такой час? Когда он появился на кухне, картина ему открылась прекрасная. Рыжик завтракала с его родителями, мило общаясь с мамой. Семейная идиллия, честное слово. Если не считать, что его самого здесь не было. Спокойно присаживаясь рядом с Ритой, он по очереди обвел взглядом каждого, кто сидел за столом, как бы спрашивая, что тут происходит. «Сын, ты мог бы и сказать нам», — начал разговор отец Жени. «Что скрывать-то? Ведь мы Риту знаем. Чего ты боялся?» «Не боялся», — ответил Женя. «Просто не успел ничего сказать. У нас все с ног на голову перевернулось». Он многозначительно посмотрел на Риту и так кивнула, подтверждая его слова. «Такая странная ситуация. Еще не определились, кто они друг другу, а уже завтракают вместе с родителями Жени по-семейному. Кажется, словно и не было этих ужасных 5 лет разлуки». После завтрака Рита и Женя поднялись в его комнату. Рита переоделась и собралась домой. Женя пообещал довести ее. Все-таки шагать на каблуках было бы неудобно. «Рыжик, поехали на природу на следующих выходных. Я на дачу хочу. Встретить закат на берегу, поваляться на траве, глядя на небо. Романтика». Бровь Риты удивленно изогнулась. «Давно ты таким стал, Коваль? Не припоминаю раньше у тебя романтических порывов. Как-то больше по фигне специализировался». «Мне хочется чего-то такого, но только с тобой». «Божечки-кошечки, я так на тебя действую?» «Без всяких шуток, Рит. Ты охренительно на меня действуешь». Он уже привез ее к дому, но девушка не спешила выходить из машины. Женя положил руку ей на колено. И это было так нежно, так мило, словно старая связь оказалась прочной, несмотря на годы расстояний. И казалось, что они всегда были вместе. «Не менее охренительно, чем ты на меня». Они смеялись, глядя друг другу в глаза и забывая обо всем на свете. «Так не бывает, так просто не может быть, чтобы чувства оказались настолько сильными, крышесносными, ошеломительными». Но у них было именно так. И пока ничего не нужно. Просто любить и быть рядом. И очередной поцелуй лишь стал подтверждением того, что оба и так уже поняли. Снова конкретно попали друг на друга.